Глава 12. Родина. Святое слово. Оно звучит в крови, как набат, как песня, которую невозможно забыть. За Родину сражались, за Родину умирали, ее прославляли в песнях и хрониках. Родина — это там, где ты впервые увидел свет, ощутил аромат земли после дождя и вкус воды из родного колодца. Для Ирины и еще нескольких членов экипажа это слово имело простой и ясный смысл. Родина здесь, на этой планете, в этой системе. Здесь прошли их детство, юность, первые шаги по жизни. Здесь они жили, учились, взрослели и стали тем, кем стали. Но для большей части нет, потому что они родились там, в далеком прошлом, на планете создателей Румия. Вот она для них и была настоящей родиной. А эта планета — родина историческая. Цесол анализировал и понимал всю неоднозначность ситуации. Его восприятие было лишено иллюзий. С одной стороны, обнаружено то, что считалось невозможным — настоящие создатели. С другой — эти создатели уже не были теми, кем должны быть. Он пристально следил за их поведением, за каждым жестом, каждым оттенком интонации. Его аналитические модули, словно тонкие нити, сопоставляли факты, сравнивали, вычисляли. И все говорило об одном. Это не те, кого он знал. Настоящий создатель не склонится ни перед кем и не опустится на колено. Никогда. Даже под угрозой гибели. Создатель не примет чужой власти как естественной, а эти... Они кланялись, подчинялись. Для них это было нормой. В их душе уже много поколений жило привычное арабское смирение. Дух другой. Не тот свободный, гордый огонь, что некогда вел цивилизацию сквозь звезды. Нет, они не смогут заменить тех, которыми были мы, — холодно подумал Цесол. Эти создатели — рабы. Освободить их можно и даже нужно, но ставить во главу цивилизации нельзя. Нельзя опираться на слабые основания, на тех, кто привык склонять голову. Дух не тот. Коней на переправе не меняют. Пусть остаются потомки, маленькие, но патриотичные, упрямые, свободолюбивые. Они и пойдут дальше. Они выстоят. Цесол не испытывал ни злобы, ни презрения, только холодное осознание фактов. Он знал, решение такого уровня принимать непросто, но необходимо. Он понимал, выбор между прошлым и будущим неизбежен. Не только Цесола беспокоила эта ситуация. Ирина тоже глубоко анализировала этот фактор, который возник внезапно, словно гром среди ясного неба. Она сидела в кресле командующей, ее пальцы нервно постукивали по подлокотнику, а взгляд устремлен куда-то вдаль, сквозь экраны данных и мерцающие голограммы. «Получалось, что техногенная цивилизация нашла настоящих хозяев?» — думала она, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Что оставалось делать людям в этой ситуации?» Вариантов два — либо отойти на второй план и наблюдать за развитием событий, либо покинуть будущее и вернуться к Альма-Матер в свое время, на свою родину. Второе вероятнее всего. То, что происходит там, в будущем, касается только создателей и туумов. Она задумчиво вздохнула, осознавая всю сложность ситуации. Люди оказались между молотом и наковальней. Они не могли просто так вмешаться в дела создателей, но и игнорировать их судьбу невозможно. Цесол, что думаешь по ситуации с обнаружением настоящих создателей? — спросила она, поворачиваясь к своему помощнику. Ее голос звучал ровно, но в нем чувствовалась напряженность. Цесол замер, помолчал несколько секунд, обдумывая ответ и каждое слово. — О чем вы, технолог ученый? — спросил он, хотя прекрасно понимал, о чем идет речь. — Ты прекрасно понимаешь. Я о тех, кого мы собираемся спасать. — ответила Ирина, ее тон стал чуть более резким. — Ах, вы об этом? В этом голосе чувствовалась легкая горечь. — Это не создатели. Они только внешне похожи на них. На самом деле они рабы. Ни один создатель не согласился бы на такое, что переживают и делают они. Лучше смерть, чем рабство. Ирина замерла, ее сердце сжалось от осознания жестокой правды. Она понимала, что Цесол прав. «Но они согласились?» — резюмировала она. «Да, ты права». Его слова звучали холодно, в них чувствовалась боль. «Оказалось, что в семье не без урода. Их обнаружение ничего не меняет в наших планах. Возвращать их в прошлое не имеет смысла. Получится освободить — освободим. Не получится — значит нет. Будут жить, как жили». Ирина опустила голову, ее мысли метались между состраданием и реальностью. «Жестоко, Цесол», — произнесла она тихо, почти шепотом. «А как по-другому, Ирина Петровна? Вы думаете, мне легко видеть то, что стало с моей цивилизацией? Как деградировали создатели? Похоже, что тогда, в прошлом, капитан Рудын прислал неверную информацию и инициировал создание звездного бруствера. Дарумы не так сильны, как он тогда сообщил». «Получается, что так, Цесол», — согласилась Ирина. «Тем не менее, нужно вызволить из рабства твоих потомков». «Вызволим, если получится». Его слова прозвучали ровно, в них чувствовалась неопределенность. «Звучит очень неопределенно». Она снова перевела взгляд на экран, где мерцала карта звездного сектора. Линии маршрутов пересекались, образуя сложную сетку, а в центре мигала метка их текущего положения. Цесол ответил без лишних слов, предельно четко. «Так и есть, Ирина Петровна. У нас нет таких ресурсов, и в ближайшее время их не предвидится. Напомню, это далекое будущее. Перебросить сюда флот нереально». «Верно, и не надо», — спокойно сказала она. — А если выйти в пространственно-временном континууме того момента, когда корабль создателей попал в ловушку дарумов? — Вы предлагаете изменить будущее? Он слегка приподнял бровь. — Ну, как-то так, — прозвучало неопределенно и неуверенно. — Ирина Петровна, вы же ученый! В голосе Цесола появилась твердость. «Нельзя ничего менять. Даже то, что мы делаем сейчас, может быть наказуемо. Ничего не происходит просто так и без чьего-то контроля». «Я пока не заметила никакого контроля», — ответ прозвучал ожидаемо. «Слово «пока» ключевое», — спокойно заметил он. «И не значит, что если вы чего-то или кого-то не видите, то этого нет». «Да ты философ, Цесол». «Почему нет?» «Так, по-твоему, пространственно-временной континуум кто-то контролирует?» «Кто-то его создал, значит, кто-то и контролирует. Если, конечно, следовать логике». В этот момент активировался канал связи. На экране появился профессор Грибов. «Мы выходим в конечную точку маршрута», — доложил он. «Ладно, Цесол», — Ирина отключила голограмму сектора. «Отложим научный диспут на потом. Однако замечу, в твоих рассуждениях есть здравое зерно». «А в ваших тоже», — парировал он с легкой усмешкой. Огромный корабль вышел из портала, словно призрак, возникающий из тумана. Его массивные очертания материализовались в пространстве, мерцая слабым свечением энергетических щитов. Корабль завис рядом с бруствером, гигантской стеной энергии, которая разделяла звездные сектора. Миллион километров по космическим меркам — это практически рядом, и теперь экипаж мог наблюдать ее во всей красе. Бруствер за время отсутствия Ирины особо не изменился, разве что его свет немножко потускнел, словно древняя конструкция уставала от времени. Но в остальном все оставалось как прежде. Бесконечная стена энергии, переливающаяся всеми цветами радуги, будто живое существо, пульсирующее в такт неведомому ритму. Навигационные системы корабля немедленно настроились на знакомые координаты. Сканирующие системы заработали, собирая информацию о текущем состоянии пространства вокруг них. Ирина задумчиво смотрела на экраны, где мелькали данные. В ее глазах читалась смесь тревоги и любопытства. «Профессор», — произнесла она, обращаясь к Грибову, — «в какое время мы вышли относительно нашего прошлого старта отсюда?» Ее голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась напряженность. Последовала пауза. Системы обрабатывали данные, а экипаж замер в ожидании. Наконец Грибов заговорил. «Мы вышли через 150 лет после нашего старта». Ирина замерла, ее сердце на мгновение сжалось. 150 лет. Это было больше, чем она ожидала, но в то же время меньше, чем могло бы быть. Для Ирины возвращение в родную звездную систему стало смешением противоречивых чувств. С одной стороны, она испытывала облегчение. Они выжили, преодолели невероятные трудности и вернулись домой. Но с другой стороны, осознание того, что прошло 150 лет, вызывало тревогу. Она знала, что за это время все могло измениться до неузнаваемости. Технологии, люди, даже сама планета. Так думали и люди, которые были в первом полете. Но их мало. Грибов, Лунев. Пожалуй, все. Остальные — это новое поколение. В ее глазах читалась тоска по утерянному времени. Ее коллеги, друзья, возможно, уже давно ушли из жизни, а те, кто сейчас жил на Земле, были для нее практически незнакомцами. Она чувствовала себя призраком, который вернулся в мир, где его больше никто не ждет. Они смогли совершить невозможное, преодолеть временные и пространственные барьеры. Но эта гордость была омрачена осознанием того, что их подвиг останется незамеченным для большинства людей их времени. В глубине души она надеялась, что их возвращение принесет пользу человечеству, даже если их лично уже никто не помнил. Для тех, кто родился в далеком прошлом на планете Румия, эта звездная система не была настоящим домом. Она была для них скорее историческим символом, точкой, о которой они знали из архивов и рассказов, но не из личной памяти. Их настоящее оставалось в прошлом, на Румии, где они появились на свет. И потому для одних возвращение из прошлого в будущее стало долгожданной встречей с родным миром, а для других — лишь еще одним пунктом маршрута, хоть и отмеченным в истории. Она тряхнула головой, отгоняя навязчивый анализ, ностальгию, которая стала реальностью, и проговорила. «В принципе, ничего необычного. Такая погрешность почти идеальна». Ее взгляд устремился вдаль сквозь экраны, где мерцала стена бруствером. «Скорее всего, нас еще здесь не забыли», — добавила она, словно пытаясь убедить саму себя. Цесол молча наблюдал. В прошлом он был нелоцитом, лидером цивилизации создателей. Теперь, оказавшись в будущем, видел результат того, что было начато под его руководством. Эта звездная система, орбитальные станции, линии обороны и связи — все это выросло из того, что они заложили когда-то. Он ощущал смешанные чувства. Гордость за то, что наследие Создателя не исчезло, и тревогу за то, во что оно могло превратиться без их прямого участия. Делать выводы было рано, данных пока не хватало. Однако, судя по тому, какой была команда Коршуна, все должно обстоять так, как планировалось в прошлом. «Интересно, что произошло здесь, в звездном секторе, за время вашего отсутствия?» — наконец произнес он. Ирина кивнула. Ее пальцы нервно постукивали по подлокотнику кресла. «Да, ты прав. Это главный вопрос», — кивнула она. «Но пока нам нужно сосредоточиться на текущем положении дел. Если нас действительно еще помнят, то это поможет нам установить контакт». Она снова повернулась к терминалу, где продолжали поступать данные. Ее пальцы нервно коснулись сенсорной панели, словно она искала в этих потоках информации ответы на вопросы, которые давно перестали быть только научными. «Вы говорите контакт?» — встрепенулся Цесол. Его голос звучал чуть более напряженно, чем обычно. «Как так может быть? Они же ваши соплеменники. Не контакт, а общение!» Ирина усмехнулась, но в этой усмешке сквозила легкая горечь. Она знала, что Цесол прав. Это не был просто контакт, это была встреча с теми, кто некогда был ее народом. Но 150 лет разделяли их, и эти годы превратили ее в призрака из прошлого. «Согласна. Поправка принимается», — произнесла она, стараясь сохранять спокойствие. «Посмотрим, как все пойдет. Однако к делу. Хватит ностальгировать и строить планы. Цесол, что показывает сканирование?» Цесол замер, анализируя данные. «Ничего особенного. У бруствера почти никого нет», — ответил он. «А вот у центральных планет обычная суета. Ирина Петровна, входной контакт». Она ответила почти мгновенно. «Соединяйте». Голос наполнен ожиданием. Тут же перед ней образовалась голограмма подтянутого мужчины в черном деловом костюме. Увидев ее, он было раскрыл рот, желая что-то сказать, но тут же захлопнул, словно рыба, выброшенная на берег и хватающая воздух. Его глаза округлились, а лицо побледнело. Соловей терпеливо ждала, пока абонент успокоится. Она понимала, что для него ее появление должно быть шоком. Наконец он обрел дар речи, хотя его голос все еще дрожал. «Ирина Петровна Соловей, легендарная ученая прошлого, создатель рукотворной черной дыры и установки пространственно-временного континуума, вы ли это?» Цесол посмотрел на нее с уважением и уронил короткую реплику. «А вы здесь популярны». Ирина не поддержала его игривый тон. Она молча смотрела на мужчину, пытаясь вспомнить его лицо, но ее разум подсказывал, что это невозможно. 150 лет — огромный промежуток времени. Пауза затягивалась, и пора было отвечать. «Очень приятно, что меня помнят», — принесла она, стараясь, чтобы ее голос звучал уверенно. «Да, это я. С кем имею честь беседовать?» Мужчина вздрогнул, словно очнувшись от транса, и торопливо заговорил. «Прошу простить, разрешите представиться. Меренков Сергей Федорович, руководитель комитета по разведке в Совете планет. Заочно мы знакомы, теперь вот лично». «Очень приятно», — произнесла Ирина, Ее голос звучал спокойно. «В прошлом ваш комитет курировал проект, связанный с экспедицией дредноута Коршуна», — продолжила она. Ее глаза внимательно изучали Меренкова. «Да, вы верно заметили. Тогда директор был другой, но и теперь этот проект за нами. И вас поздравляю, вы справились с заданием, и теперь у нас есть будущее», — ответил он. Его голос звучал торжественно. Соловей посмотрел на Меренкова, затем перевела взгляд на председателя. Она понимала, что пора браться за работу и немного остудить их энтузиазм, который, казалось, граничил с излишним оптимизмом. «Оно у вас и было», — произнесла она твердо. «Звездный бруствер образовала цивилизация создателей, чтобы уберечь вас от уничтожения. Человечество — потомки великой цивилизации, которой в этом времени уже нет. В прошлом ее тоже нет. Но опасность за бруствером никуда не делась, и она реальная. Угрозу с той стороны представляет цивилизация Дарумов». Она активировала голограмму, и перед ними возник образ хранителя Дарумов — огромного мрачного существа с горящими красными глазами. Оба руководителя вздрогнули, словно их ударили током. «Кто это?» — спросил председатель. Его голос дрогнул от неожиданности. — «Конкретно это хранитель цивилизации Дарумов», — ответила Ирина. Ее тон стал еще более серьезным. — «Его цель — проникнуть за барьер и поработить вас». — «И что, он может прорваться?» — спросил Меренков. Его лицо выражало тревогу. — «Ничего нельзя исключать. Мы только что были на той стороне бруствера и попали к нему в плен. По счастливой случайности удалось бежать, а они там. Бруствер с той стороны очень агрессивный, постоянно стреляет разрядами в пространство. Но нужно отметить, что время делает свое дело. Бруствер разрушается. За 150 лет он стал слабее, это видно невооруженным взглядом». Меренков и председатель переглянулись. В их глазах читалась смесь страха и растерянности. «Новости очень тревожные, Ирина Сергеевна», — произнес председатель. Его голос стал чуть более напряженным. «Да», — согласилась она, — «нужно принимать меры, чтобы выжить. Но об этом мы поговорим позже». Связь прервалась. На мостике Коршуна повисла тишина, короткая, как вдох перед прыжком. Ирина откинулась в кресле и посмотрела на Цесову. «Прокладывай курс к центральной планете. Полный ход. Не будем заставлять их ждать». Цесол не ответил словами, только кивнул. Его пальцы уже скользили по сенсорам. Гигантский корпус корабля дрогнул. Заработали основные двигатели, сначала тихо, почти нежно, потом все громче, пока низкий гул не проник в каждую переборку. На главном экране бруствер, до того занимавший весь обзор, начал медленно уплывать вбок и вниз, стеной света, уходящей за горизонт иллюминатора. Грибов, стоявший у навигационной консоли, тихо присвистнул. 150 лет не виделись. Они нас уже к обеду зовут. Вежливые стали». Ирина не улыбнулась. Она смотрела, как стена энергии превращается в тонкую радужную нить, а потом и вовсе исчезает за кормой. Впереди открывалось чистое пространство. Звезды, знакомые созвездия, чуть сдвинутые за полтора века процессии. И далекая, но уже различимая искорка, орбитальный космопорт над планетой, похожий на сверкающее кольцо вокруг голубого шарика. Корабль набирал скорость. Энергетические щиты мерцали, отражая солнечный свет, и Коршун, некогда улетевший в неизвестность, как исследовательский дредноут, теперь возвращался домой уже легендой, которую никто не ждал живой. «Время до стыковки», — — спросила Ирина, не отрывая взгляда от приближающейся планеты. «Четыре часа 17 минут», — ответил ЦСОЛ, — «если не будем тормозить для парада». «Не будем», — сказала она, — «у нас есть дела поважнее парадов». Реакция руководства на ее сообщение показалась ей вялой, и это вызывало недоумение. Она ожидала большей решимости, но, возможно, им нужно было время осмыслить услышанное. Коршун мягко вошел в зону стыковки орбитального кольца. Гигантский дредноут, размером с небольшой город, повис над планетой, словно тень из прошлого. Маневровые двигатели выпустили последние облачка плазмы, и корабль замер, притянутый магнитными захватами станции. На нижних палубах уже суетились члены экипажа. Кто-то нервно поправлял парадную форму, которую нашли в старых контейнерах, кто-то просто стоял у иллюминаторов и смотрел вниз, на голубую планету, которую многие из них видели впервые в жизни. Ирина стояла у шлюза вместе с Цесолом, Грибовым и Луневым. Остальные, те, кто родились на Руме и для кого Земля была лишь легендой, держались чуть поодаль. Их лица были спокойны, но в глазах читалось любопытство. «Катера готовы, Ирина Петровна», — доложил офицер связи. «Вас ждут внизу, прямо на главном космодроме столицы. Они настояли, чтобы спуск был открытым, без орбитального лифта». «То есть на атмосферных катерах?» — уточнила она. — Да. Сказали, что так эффектнее. Ирина коротко усмехнулась. — Эффектнее. — Конечно. Четыре тяжелых десантно-штурмовых катера отделились от борта Коршуна и начали снижение. Они вошли в атмосферу строем. Четыре черные стрелы на фоне облаков, оставляющие за собой светящиеся инверсионные следы. Внизу, на космодроме, уже собралась толпа. Сотни дронов коллег транслировали спуск на всю планету. Катера сделали круг почета над столицей, медленно, торжественно, почти театрально. Ирина сквозь бронестекло кабины видела, как внизу вспыхивают миллионы огней. Люди поднимали вверх коммуникаторы, фонарики, просто руки. Город гудел. «Они нас правда ждали», — тихо сказал Грибов, не отрываясь от иллюминатора. «Я думал, мы будем для них мифом, а мы живые». Катер Ирины пошел на посадку первым. Двигатели перешли на реверс, подняв облако пыли и горячего воздуха. Как только шасси коснулись плит, рев толпы стал оглушительным, он проник даже сквозь шумоизоляцию. Люк открылся, и ветер с моря ударил в лицо, соленый, теплый, живой, такой же, каким она его помнила 150 лет назад. А перед ними море людей, десятки тысяч, плакаты, флаги, дети на плечах родителей, кто-то плакал, кто-то просто стоял с открытым ртом. Председатели Меренков ждали у трапа, окруженной охраной. Председатель шагнул вперед и, не говоря ни слова, обнял Ирину. Крепко, по-человечески, как будто боялся, что она сейчас растворится. — Добро пожаловать домой, Ирина Петровна, — сказал он хрипло. — Мы правда не верили, что доживем до этого дня. Она не ответила, просто посмотрела поверх его плеча, на толпу, на небо, на планету, которая пережила их всех и дождалась. И в этот момент, впервые за долгие годы, Ирина Соловей позволила себе улыбнуться. По-настоящему. Перед ней раскинулось людское море. Тысячи людей, собравшихся на площади, скандировали их имена, размахивали флагами и плакатами. Их встречали как героев, вернувшихся из небытия. Ирина бросила взгляд на председателя. Тот лишь пожал плечами, словно говоря, «Что поделать, Ирина Петровна? Вы и ваша команда заслужили такие почести». Она молча кивнула и начала улыбаться, отвечая на приветствие встречающих. Ее сердце сжалось от этого зрелища. С одной стороны, она была тронута таким приемом, но с другой понимала, что торжественные мероприятия отвлекают от главного. Пришлось выступить с короткой речью, после чего началась череда различных мероприятий, от официальных встреч до праздничных банкетов. Все уровни общества стремились увидеть легендарных путешественников во времени, и каждый хотел услышать их историю. Лишь спустя несколько дней наступила пора для дела. Члены экипажа, в основном молодые люди, погрузились в пучину местной жизни. В одно мгновение они стали в центре событий. Их приглашали на интервью, презентации, концерты и даже дружеские посиделки. Дети Ирины тоже оказались втянутыми в этот водоворот. Она их не видела. Они только звонили и докладывали, где находятся. Но, судя по их голосам, они были в полном восторге. Ирина же старалась сохранять сосредоточенность. Она знала, что праздник рано или поздно закончится.